Глава 6. Пилат все еще не решался, тускло озираясь кругом. Его лицо было бледно, губы сжаты, весь его высокий стан, одетый в богатое одеяние, казался окоченелым, как у мертвеца. О, если бы боли в его сердце еще усилились, чтобы потерять сознание, он избавился бы от стыда и ужаса бичевать это царственное смирение, это олицетворенное терпение. Но жизнь и сознание, хотя и причиняли ему жестокие страдания, отказывались его покинуть, и народ, которым он управлял, требовал от него полного исполнения своих обязанностей. Он машинально протянул руку и схватил плеть, спотыкаясь, и с опущенными глазами придвинулся к осужденному. Солдаты, несмотря на возражение Пилата, что не надо связывать того, кто не оказывает сопротивления, связали руки кроткого узника веревкой из опасения, что он станет защищаться от ударов. На эти ненужные и незаслуженные узы Пилат посмотрел с горечью и бессильным гневом. Он не был властен уничтожить или смягчить закон. Он был несчастным орудием судьбы и с глубоким отвращением к себе самому и к тому, что он должен был совершить, он отвел глаза и поднял кнут. Кнут тяжело и с жгучим шипением упал на нежное тело и опять поднялся и опять опустился. Яркая кровь хлынула из-под железных гвоздей и яркими каплями брызнула на мраморный пол. Но уста божественного страдальца не произнесли ни звука, ни вздоха боли. Никакой пророческий голос не поднялся, чтобы провозгласить истину. Он был ранен ради наших прегрешений, и его ранами мы исцелены. Тем временем странное необъяснимое молчание царило в толпе, смотревшей издалека и вытеснявшей друг друга. Она с любопытством следила за исполнением наказания. Но, наконец, когда острый жестокий железный гвоздь вцепился в золотой волос узника и вырвал его, весь обогренный свежей кровью, одна девушка в толпе принялась истерически рыдать. Звук женского плача отвлек Пилата от своего ужасного дела. Он оглянулся и с лихорадочным румянцем на щеках, с возбужденными глазами и сумасшедшей улыбкой приостановился. Ростовщик Захарий, прихрамывая, выдвинулся вперед, взволнованно махая своей драгоценной палкой. «Еще! Еще сильнее, благородный правитель!» — воскликнул он резким надломленным голосом. «Еще! Еще! С новой силой! Твои удары могут лишь повредить ребенку. Он бил других, пусть теперь попробует сам кнута. Он еще ни разу не крикнул. Он еще не ощутил боли. Еще удар, превосходный Пилат, справедливость того требует. Он меня бичевал, старого, честного человека. Поэтому он должен испытать тоже на своем теле. А то он умрет, не раскаявшись. Еще, еще, благородный правитель. Только пусть удары твои будут сильней». Пока он говорил с яростными жестами, его палка вдруг выскользнула из дрожащих рук и упала на мраморный пол. Огромный жемчуг выскочил из оправы, покатился далеко и где-то пропал. С криком отчаяния отвратительный старик упал на колени и, громко рыдая, стал искать, шаря по полу своими желтыми когтеобразными руками и умоляя неподвижных солдат помочь ему в поисках. Угрюмая улыбка появилась на некоторых лицах, но ни один человек не двинулся. Вздыхая и всхлипывая, старый ростовщик стал ползать на четвереньках по всему полу суда, пристально смотря на земь и всовывая свою грязную руку в каждую дырку, где можно было предположить, что упал жемчуг. В этом положении он совершенно потерял человеческий облик и был похож на безобразное хищное животное. Потеря была для него непоправима, и в бешенстве и в горе от этого он совершенно позабыл о своем желании отомстить Назарею. Пилат, следя за ним и слыша его детский плач, был так доволен этим несчастьем, что сердце его даже облегчилось, и, громко засмеявшись самым неожиданным смехом, он далеко откинул от себя окровавленный кнут с успокоенным видом человека, окончившего неприятную обязанность. Но Каиафа не был удовлетворен. «Ты наградил осужденного преступника самым ничтожным бичеванием, Пилат», — сказал он. «Отчего ты так скоро отбросил бич?» Глаза Пилата заискрились зловещим огнем. «Не раздражай меня слишком, мстительный священник», — промолвил он взволнованно. «Я окончил свою проклятую работу. Делайте вы остальное». Каиафа отошел на несколько шагов в сильном смущении. Было что-то в выражении лица Пилата действительно ужасающее. Темная страшная тоска, которая на минуту заставила даже первосвященника потерять свое всегдашнее хладнокровие и спокойствие. После минутного колебания он опять овладел собой и сделал знак центуриону, показывающий, что бичевание окончилось и что можно приступать к дальнейшему. Все члены Синедриона, в их числе старейшины и книжники, покинули свои места и, низко поклонившись правителю, попарно отправились в низшую залу, называемую преториум. Тут тоже стражники собрались, чтобы свести или погнать осужденного назарянина. Медленно и с достоинством подвигаясь, священническая процессия скрылась, и Пилат остался один, прикованный к месту какой-то непонятной силой. Скрываясь от толпы за массивной мраморной колонной, он облокотился на эту холодную подпору в крайней усталости, разбитой душой и телом от переутомления и непонятной, не покидающей его тоски. В своем помрачившемся уме он старался отыскать причину этого ужасного чувства, которое испытывал. Ему казалось, что эта казнь, которая должна была исполниться сегодня же в Иерусалиме, была самым великим преступлением, могущим совершиться во всем мире. Он становился запутанной загадкой для себя самого, он не мог объяснить себе своего возраставшего волнения. Послание жены его тоже расстроило, и он опять вынул сверток и перечел странный наказ: «Не делай ничего праведнику сему, ибо я ныне во сне много страдала из-за него». Таинственные слова. И что они могли означать? Юстиция – гордая, безотрадная римская красавица. Почему она страдала? Сон видела. Она, которая никогда ничего во сне не видала, которая смеялась над всякими предсказаниями и издевалась над самими богами. У нее никакого не было воображения. Она даже до некоторой степени была жестока и немилосердна. То, что римляне называли быть героической. Она могла смотреть спокойно и даже с некоторым наслаждением на самые ужасающие гладиаторские состязания, на все варварские зрелища, бывшие в ходу в Риме. Когда ей было всего 12 лет, она следила хладнокровно, как сдирали кожу с какого-то несчастного раба, уличенного в краже. Следовательно, ее теперешний тест был достаточно замечателен, чтобы на него обратить внимание. «Не делай ничего праведнику сему». Что бы она сказала, увидав сейчас этого праведника? Пилат боязливо огляделся, содрогнулся и весь похолодел от ужаса той сцены, которая происходила. Он жизнь бы отдал, чтобы прекратить это зверство. Но он знал, что это было бы бесполезно. Чернь провозгласила свою волю, и воля эта должна была быть исполнена. Не было никакой защиты для той истины, которая была отвергнута ложью всего мира. Никогда не было, да и вряд ли когда будет. Прежнее глубокое молчание толпы сменилось лютым криком. Весь воздух им наполнился, как рычанием хищных, внезапно освобожденных зверей. Солдаты, не сдерживаемые более присутствием священнического авторитета и подстрекаемые воплями черни, грубо концами своих ружей, толкали пленника вперед в надежде, что он потеряет почву и упадет со ступеней, ведущих в преториум. Их дикие удары ничем не были вызваны, так как божественный страдалец не сопротивлялся и шел спокойно. Его еще обнаженные плечи истекали кровью, руки его были крепко связаны, но ни боль, ни оскорбление не могли изменить величие его стана и горделивость его шагов. А чудные лучезарные глаза сохраняли все то же неподражаемое выражение таинственной думы и сверхчеловеческого знания. Тесня его со всех сторон, злодейская стража осмеивала и издевалась над ним, крича непристойности ему в уши и отрывки неприличных песен. Один из них, схватив красный платок, забытый кем-то на скамейке, бросил его на раненые плечи узника. Богатая мантия далеко тянулась по полу и образовала глубокие царственные складки. Тот, кто придумал это одеяние, громко вскрикнул, показывая на пленника пикой. «Радуйся, царь иудейский!» Рукоплескания и одобрительные крики последовали за этой шутовской выходкой. Варавва, один из всей жестокосердной толпы, начал возражать. «Стыдитесь!» – закричал он. «Стыдитесь, римляне! Стыдитесь, люди Иерусалима! Зачем издеваться над несчастным осужденным?» Но голос его потерялся в общем гуле, а те, которые слышали, не обратили внимания. И вскоре новый восторженный крик раздался. Новая безобразная насмешка развлекала толпу. «Царя венчали!» Другой солдат, следуя примеру первого, перескочил через ограду в соседний сад и оторвал там от стены три длинные ветки ползучей розы, густо покрытой шипами. Оторвав все ненужные бутоны и листья, он согнул ветки и, придав им форму венца, приблизился к молчаливому Христу. Его товарищи подстрекали его шумными возгласами и смехом. «Радуйся, царь иудейский!» – воскликнул он, надевая терновый венец на божественного узника, и плотно прижал его к бровям, так что кровь сразу выступила густыми каплями. «Радуйся, радуйся!» – и он ударил чудный безмолвный лик железной рукавицей. «Держава царю!» – закричал маленький мальчик, выбегая из толпы и торжественно махая в воздухе легкой тростью. Солдаты опять засмеялись и схватили трость, поставили ее прямо между связанными руками узника. И с дикими жестами и адскими возгласами смелая группа отвратительных злодеев вырвалась вперед и упала на колени, поднимая вверх грубые лица и простирая руки как бы в знак поклонения, повторяя все те же приветствия. «Радуйся, царь иудейский!» Но так же успешно могли бы они напасть на солнце или оскорбить звезду. Таинственно далеко от них был этот человек скорби. Его уста с изгибом высшей красоты ни разу не произнесли ни одного слова, ни одной жалобы. Это спокойное молчание раздражало толпу. Оно доказывало бесспорное мужество, покорное судьбе, непоколебимую твердость и величественное терпение и казалось выражением глубокого презрения к безумному бешенству толпы. «Будь он проклят!» – закричал кто-то. «Разве у него нет языка?» «Нет у него желания проповедовать. Заставьте его говорить!» «Говори, человек!» – воскликнул бешено солдат, ударяя его тяжело по плечу рукояткой сабли. «Ты часто болтал про грех и добродетель. Как смеешь ты теперь не говорить?» Но ни насмешка, ни удар не могли вынудить ответа от царя. Его благородные черты остались спокойными. Его лучезарные глаза все так же были устремлены кверху, как бы наслаждаясь каким-то великолепным зрелищем вдали, и только густые капли крови, сочившиеся из-под шипов тернового венца, служили доказательством присутствия материальной жизни и чувства. «В нем бес!» – закричал еще кто-то. «Он не раскаивается и ничего не чувствует!» Во время все непрекращавшегося шума Пилат все продолжал стоять один и следить за всем происходившим, как человек в лихорадочном бреду. Как сквозь сон он увидал, что царственную фигуру в терновом венце и пурпуровом плаще грубо толкали и влекли через приториум по крутой лестнице вниз в наружный двор. И сам, не отдавая себе отчета в своих движениях, быстро двинулся вперед, так что загородил путь подходившей страже. Заметив его внезапное присутствие, центурион остановился. Солдаты, тоже смущенные тем, что они были пойманы в своих зверских деяниях самим правителем, мгновенно прекратили крики и оперлись на оружие. Раз еще, но в последний раз на этом свете, Пилат прямо посмотрел на осужденного. Связанный, избитый и весь облитый кровью в терновом венце, шипы которого как бы невольно впились в его виски, Назарей встретил этот тоскливый, вопрошающий, почти молящий взгляд взором полным спокойствия и нежности. А Пилат с ужасом и в страшном испуге увидал, что над терновым венцом светился еще венец яркого света, сплетенного из трех золотистых лучей с голубым оттенком, которые, отражаясь вверху и бросая тысячи искр вокруг, казалось, соединяли небеса с землей. «Как явился сюда этот лучистый венец все расширяющийся до бесконечности. Что это волшебство могло означать? Как утопающий хватается за щепку, плавающую над морской бездной, Пилат схватил красную мантию, которая, как символ света, облекла царственный стан Спасителя, и потянул ее, как бы желая потянуть к себе и самого узника. Его желание было исполнено. Человек из Назарета покорно позволил себя вывести опять наверх, на последнюю ступень, ведущую из преториума. Там он опять стал лицом к лицу с собравшейся толпой, во всем своем печальном величии и трагическом великолепии. И на мгновение воцарилось глубокое молчание. Потом Пилат, с раздирающимся от боли сердцем, ошеломленный и уничтоженный при виде этого страждущего и несопротивляющегося величия, бросил край мантии, как будто она его обожгла. «Эссе хомо!» — воскликнул он на своем родном языке, высоко вскинув руки, не заботясь о том, поймет ли его или нет еврейская толпа. «Эссе хомо! Се человек!» И в диком припадке бешеного смеха и плача он судорожно зажал рот своей мантией, чтобы заглушить безумные неудержимые стоны, и, покачнувшись внезапно в сторону, упал лицом к земле в совершенном беспамятстве.